Глава 6. Долетели мы безо всяких неожиданностей, взяли машину со стоянки аэропорта, писец уверил, что маяков на ней не появилось, и поехали домой. Подсознательно, что я, что дядя ожидали подлянки от Вьюгиных, поэтому перестали нервничать, только когда доехали до дома и поставили машину в гараж. Приняв душ, я глянул на спальник, который в помещении смотрелся чужеродно, и спросил у писца. «А контейнеры с мебелью часом не встречаются? Или хотя бы с матрасами?» «Ты что? Это дело такое, индивидуальное. Каждый подбирает под себя. Разве что для перевозки могли заключить в транспортный контейнер», — неуверенно предположил он. «Или мебель для сетей гостиниц. Но там будет не совсем то, что вам нужно, причем с избытком». «Нам, по идее, нужно хоть что-то». «Покупать транспортные контейнеры все подряд смысла нет. Они могут быть как пустые, так и забитые разным хламом. Не советую, короче». «А мебели для сетей гостиниц?» «Контейнеры с их логотипом могут содержать как мебели, так и расходники. То есть тоже как повезет. Тоже не советую. А вот контейнер для хобби по столярному делу тебе может помочь». «Я лучше за это время покачаю алхимию, а на вырученные деньги куплю то, что нужно». «Тоже вариант. Хотя, когда делаешь под себя, получаешь то, что хочешь, причем уникальное». Я даже отвечать на это ничего не стал, улегся на спальник и впитал модуль. Изучение языка я опять отодвинул ради того, чтобы использовать модуль по копчению, который собрался проверить завтра. После чего притворился, что засыпаю. Хотя, конечно, писец чувствовал, что я не сплю, я размышляю. В этот раз вовсе не о мебели, а о том, как найти подход к Елизавете Николаевне. Теперь я тоже считал воссоединение дяди Володи с любимой женщиной делом принципа. Но уснул, так ничего и не придумав. Встали мы поздно, поэтому сразу после разминки и завтрака я занялся осетрецом, подготовил его и загрузил в коптильню, выставив отложенный старт. После чего собрался заняться отработкой фехтовальных приемов. Но тут до меня с соседнего участка донеслась беседа. Подслушивать я не собирался, но второй голос был мужским, поэтому невольно возник вопрос, не нашла ли Елизавета Николаевна кого-то на замену моему дяде. Как оказалось, не нашла. Мужской голос принадлежал представителю строительной фирмы, который как раз сообщал, что гарантию на свою работу они не дадут, так как здесь зафиксирована действующая магическая аномалия. Елизавета Николаевна пыталась возражать, ее собеседник был непреклонен, и в конце разговора она сдалась и сказала, что подумает. «Прекрасная возможность сблизиться с Одинцовой», — заметил писец. «Домик одноэтажный, выправишь на заклинаниях только так». «Уверен?» «Уверен. Сначала создаешь силовой каркас, потом выравниваешь, потом заращиваешь трещину, и вуаля, все как новенькое». Писец был столь убедителен, что я отправился к соседке, как только ушел строитель. Переговорник на калитке ожил почти сразу, как я нажал кнопку, и расстроенный голос спросил. «Кто там?» «Елизавета Николаевна, это Илья Песцов. Хочу предложить вам помощь». «Помощь?» — хмыкнула она. «Какого плана?» «Ремонтного. В арсенале заклинаний моего рода есть пара строительных, которыми можно отремонтировать ваш дом». Она вышла к калитке сама и спросила недоверчиво. «В самом деле? Что ж вы свой дом не восстановите?» «Его не восстанавливать, а заново строить нужно», — пояснил я. «Материалов не хватает немного. Довезем, достроим». «И сколько вы хотите за помощь?» «Обижаете, Елизавета Николаевна. Разумеется, бесплатно». Она оглянулась на дом, который пересекала уродливая трещина, местами довольно широкая, и спросила. «А вы уверены, что справитесь?» «Не попробуем, не узнаем. Строительная компания вам гарантию не дает. Я тоже, но хотя бы бесплатно». Она расхохоталась и открыла калитку. «Проходите, Илья. Мне кажется, хуже не будет. Вы один справитесь?» «Справлюсь, но это будет долго», — предупредил я. «И попрошу вас выключить всю электрику и не стоять рядом с домом». «Причем долго?» «Именно из-за пропускной способности моего полузаблокированного канала, спасибо тете Алле. Имея я доступ к своей магии полностью, времени заняло бы куда меньше, а так на одну диагностику ушло минут 15. И выяснилось, что там еще с фундаментом проблемы, придется не только выравнивать, но и править. Маркерные линии встали мгновенно, но затем еще полчаса ушло на запитывание каркаса, а уже после этого я приступил к выравниванию здания и совмещению каркаса с маркерными линиями. Трещина уменьшалась, превращаясь в тоненькую незаметную ниточку, но только потому, что удерживал силовой каркас. Пару раз звонил мой телефон, но отвлечься я не мог. Иначе не просто подготовительная работа пошла бы прахом, но и сам дом мог бы развалиться. Очень уж у него сейчас шаткое положение. После совмещения маркерных линий с каркасными я приступил к самому ответственному моменту. Заращивание трещин, видимых и невидимых. Параллельно использовал заклинания для укрепления стен, чтобы предотвратить разваливание домика в дальнейшем. Штукатурку я тоже размягчил, в том числе и ту, что отвалилась во время моих манипуляций с домом, и придал ей тот же вид, что был раньше, попутно удалив всю накопившуюся грязь. Когда я закончил, снаружи домик выглядел как недавно построенный. Странно, но усталости я не чувствовал. Возможно, потому что трата энергии оказалась растянута во времени, поэтому почти все восполнялось. Каркас я развеял с некоторым опасением, но дом даже не шелохнулся. «Елизавета Николаевна, что там внутри?» — спросил я. «Нужно что-то подправить?» «То есть уже можно заходить?» — уточнила она. «Нужно. Пока я тут и могу что-то подправить». «Тогда пойдемте вместе, Илья», — предложила она. Внутри я точно так же поправил штукатурку и краску и был необычайно горд тем, что сделал, пока не дошел до шкафа, заднюю стенку которого я намертво срастил с несущей стеной дома. Причем, как исправить это безобразие, я понятия не имел. А писец в ответ на мой панический вопрос промолчал, предлагая разбираться с результатом моих действий самостоятельно. «Случайно захватил заклинанием...» Смущенно сказал я, не понимая, как вообще мог получиться такой жуткий сплав несовместимых материй. «Извините, Елизавета Николаевна». «Извините?» Она нервно рассмеялась. «Илья? Да я вам благодарна по гроб жизни!» «Боже, я не представляла, что такое вообще возможно, а тут вы приходите со своими родовыми заклинаниями и возвращаете мой дом во времена его молодости. Вы же его дополнительно укрепили, я почувствовала. Спасибо вам огромнейшее. Хотите, я вас хотя бы обедом накормлю? Вы ведь наверняка впроголодь питаетесь». «Спасибо, Елизавета Николаевна, но лучше вы к нам приходите на ужин». «То есть вы мне помогли и еще хотите накормить?» Она опять рассмеялась. От необходимости ей отвечать меня избавил опять зазвонивший телефон. Номер был незнакомый, но я все же ответил. Это оказался Зырянов. Наверняка все Дашкины контакты у него где-то продублированы. «Илья, я в Верейске. Нам надо встретиться. Это в твоих интересах», — коротко бросил он. «Когда сможешь?» «Хоть сейчас выйду», — отвечал я, бодро двигаясь к выходу и показывая Елизавете Николаевне гримасами, что я жутко занят. Вариант пригласить Зырянова к нам отпадал сразу. «Я не хочу, чтобы Дарья узнала о нашем разговоре», — предупредил Зырянов. «Поэтому нам надо встретиться где-то подальше от ее квартиры». «Я Верейск плохо знаю», — ответил я. «Давайте встретимся рядом с каким-нибудь магазином стройматериалов». Этим самым я собирался убить сразу двух зайцев, узнать, что нужно Зырянову, и засветить грузовичок рядом с нужным для нашей легенды магазином. «Я бы пообедал заодно», — отсек мое предложение Дашин отец. «Я как раз проехал мимо пиццерии, могу вернуться и подождать тебя в ней». «Хорошо, адрес только сбросьте». Олегу я об отъезде сообщил и взял грузовичок, поскольку охранникам все равно не видно, есть ли там что-то внутри, а легенду создавать надо. Остановился я на приличном расстоянии от пиццерии, а после задействовал скрытность и поиск. Количество точек жизни соответствовало тем людям, которых я видел, а значит, в невидимости никто не находился. И к Зырянову никто явно интерес не проявлял, поэтому я осмотрелся пару минут, а потом сел к нему за столик, сняв скрытность. От неожиданности он чуть не подавился, откашлялся и сказал: «Ну ты даешь, Илья! Где так перемещаться научился?» «Есть места, Григорий Савельевич», — уклонился я от ответа. «Что с Дашей?» «С Дашей все нормально. Я тебя не из-за нее просил подойти, а из-за тебя». «А что со мной?» «Что с тобой?» Проворчал он в ответ и демонстративно активировал глушащий прослушку артефакт. «Вот ты иной раз умным парнем кажешься, а иной раз ведешь себя как полный идиот». Я решил, что мне сейчас будут вправлять мозги из-за ухлёстывающего за Дашей придурка, пострадавшего в нашей драке, поэтому сразу начал выстраивать линию защиты. Он первый в драку полез. Кто? Агеев. Вы же про него сейчас? А что, вы уж подраться успели? Удивился Зырянов. Так, кажется, моя догадка оказалась неверна, поэтому я не стал говорить, что не только успели, но и результативно. У меня лежит агеевский зуб в качестве трофея. Правильно говорят. Промолчишь, за умного сойдешь. Поэтому я решил следовать народной мудрости и не высказывать лишних предположений. Да фиг с ним, с Агеевым. Философски решил Зырянов. Мне он все равно не особо понравился. И щербинка у него некрасивая. Твоя работа? Я неохотно кивнул, понимая, что если Дашкин отец видел этого хмыря, то там все куда серьезнее, чем мне показалось при встрече. Зырянов хмыкнул. Рост зуба ему запустили. Скоро опять будет, как с обложки журнала. Так что можем о нем не переживать. Я вообще про Власова хотел поговорить. Как тебе угораздило с ним связаться? Он мой тренер. И что? Это теперь оправдывает твой идиотизм? Ты зачем в его мутные схемы полез? Я не полез, я отказался. Отказался продавать ему алхимию? Удивился Зырянов. На его руке красовалось кольцо с ониксом. Оно было всегда, сколько я помнил, Дашкиного отца. Но только недавно узнал, что оникс — особенность противоментальных артефактов. Зырянова без артефактов я не видел никогда, хотя их количество и варьировалось в зависимости от сложности ситуации. Сейчас на виду было всего несколько штук, значит, за себя он не переживал. «Это нет», — признал я, раз уж Дашкин отец все равно в курсе. «Мне деньги нужны». «А ты не думал их более безопасным способом получать? Они же, как только вычислят, кто делает зелье, сразу тебя исключат из цепочки. И хорошо, если просто припугнут, а не шлепнут». «Меня из цепочки исключить нельзя, потому что я один из ее концов, а именно производитель», — пояснил я. «Шутишь?» — вытаращился на меня Зырянов. «Там речь идет о зельях алхимика очень высокой квалификации». «Я таковым себя не считаю, но сдаю Власову свое». «А ингредиенты? Где ты их берешь?» «Вам не кажется, Григорий Савельевич, что вы слишком любопытны?» — огрызнулся я. Он отхлебнул из запотевшего бокала газировку, прищурился и сказал. «Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. А ведь они соврали, что у тебя доступ к незарегистрированному проколу». «С чего вы взяли, Григорий Савельевич?» Фальшиво удивился я. «Источник это указал как один из вариантов». «Источник? Ты же не думаешь, что мне Власов сам выложил планы относительно тебя?» Усмехнулся он. «Илья, будь осторожней. Еще немного, и Вьюгинами будет не прикрыться. Они, конечно, повели себя с тобой по-свински, но обеспечивали минимальную безопасность». «Ага. Особенно на трассе. Не удержался я. После чего прекрасно договорились за нашей спиной с Красильниковыми, даже не поинтересовавшись нашим мнением». «А зачем им интересоваться?» «Вы слабы», — заметил Зырянов. «Вы позволили себя выставить из рода, оставив все твоему двоюродному брату. Замечу, все, что было накоплено вашими общими предками. Да, Владислав сильнее, и у него больше прав, но вы не должны были им все оставлять». «На настоящий момент нам важнее независимость. Есть причина». «Я тебе вот только что сказал, к чему ваша независимость приведет. Как только вы окончательно отделитесь от Вьюгинах, Власов наложит на тебя лапу. И на твой прокол. Как только его засветишь, так сразу и наложит. И не говори мне, что прокола нет, не поверю. И Вьюгины в последнее время активничают, чтобы вас не отпускать. Тоже значит, что-то узнали». «Там другая причина». Я поморщился. «Гадкая. И уверяю вас, Григорий Савельевич, с выгодой рода не связанная». «Прокол, конечно, засветить сложно, но не невозможно. Если сдавать алхимию, рано или поздно Власов может сообразить, где я беру ингредиенты. Это неприятно. Прекрасно работающая схема начала показывать свои темные стороны. Нужно было что-то решать. Вспомнив, чем занимается Зырянов, я ему предложил». «Давайте, Григорий Савельевич, мы вас наймем». «В каком смысле?» «В прямом. Род Песцовых наймет род Зыряновых на охрану». Зырянов скривился и потер ухо. «Вообще-то я хотел тебя отговорить рвать связи с Вьюгинами. Чем ты собираешься со мной расплачиваться?» «Алхимии», — предложил я. «Есть обычные зелья, есть редкие. И вам они будут идти со скидкой, скажем, в 30% от того, что стоит на сайтах интернет-магазинов. Прямая выгода же. «Власову ты сдаешь за 50», — хмыкнул он. «Не знал, что вы в курсе таких подробностей», — невозмутимо ответил я. «Но Власов дает реальные деньги. С вами я договариваюсь на услугу». «Предложение, конечно, интересное», — ответил Зырянов. «Но я не уверен, что для меня имеет смысл закусываться с Власовым. Вот если бы вы присоединились к нашему роду...» Я рассмеялся. «Григорий Савельевич, это несерьезно. Но я думаю, дядя возражать не будет, если вы вольетесь в наш». Теперь уже рассмеялся он. «Нет, Илья, если бы я был уверен, что у вас с Дарьей что-то срастется, я бы, пожалуй, пошел на такой шаг», — отсмеявшись, сказал он. «Я понимаю, что, скорее всего, мои внуки будут носить другую фамилию, но сейчас мой род в куда более выигрышной позиции, чем твой. Уж прости старика за прямоту. По алхимии у меня есть договор на закупки на очень выгодных условиях. Ты такое количество не потянешь». «Вы уверены, Григорий Савельевич? Мне, напротив, кажется, что вы не переварите все, что я произведу». «Илья, будешь часто шастать к проколу, покажешь, где он находится. Так что твои слова о количестве сказаны очень сгоряча». «За это не переживайте. По цене мы договоримся. Качество у меня однозначно лучше, чем у любого рода, с которым у вас договор. Единственное, лицензии нет. Так если по договору внутри родов она и не нужна». Я говорил, а одновременно лихорадочно размышлял на тему, что можно, а что нельзя говорить Зырянову. Нужен некий баланс, чтобы он решил, что ему куда выгоднее за нас впрягаться, чем постоять в стороне и посмотреть. Договор с Зыряновым имел еще один плюс. Можно было представить так, как будто бы они мне привозили исходники. И в качестве компаньона для похода в прокол он был предпочтительнее дяди Володи, и не только потому, что последний совсем скоро будет принадлежать к враждебному роду. Зырянов сам по себе представлял сильную боевую единицу, вот только у него был свой род и свои интересы. «А знаете что, Григорий Савельевич, приглашу-ка я вас в гости». «На пустой участок?» — хмыкнул он. «На пустой участок», — согласился я. «Поговорите с дядей, решите сами. Но приглашу при одном условии. Вы дадите клятву, что все, что вы там увидите и о чем догадаетесь, вы никому не расскажете». В его глазах промелькнул огонек любопытства, который Зырянов тут же потушил и сделанным равнодушием сказал. «Интересное условие. Есть что скрывать?» «Есть». «Но клятва — это перебор». «Это условие приглашения в гости. Обещаю, что вы не пожалеете».